Автобиография серого кота. Мне уже 16 лет, а это кошачий век. Пишу мои записки на закате дней моих, когда уже я оглох, притупил зрение, потерял чутье, из настоящего серого кота с тигровыми полосами превратился в желто-бурого. Хвост мой облез и стал походить на хвост того ненавистного нам животного, рот которого мы положили себе за правило истреблять при всяком удобном случае. Уши мои обгрызаны в борьбе за существование, а правый бок, ошпаренный злодеем-поваром, походит на ту хорошо выделанную русскую кожу, которая так ценится иностранцами. И в этом-то виде, не имея постоянного крова, я принужден снискивать себе пропитание, скитаясь по чердакам, черным лестницам, помойным ямам и сараям. А ведь когда-то я блистал, и, наевшись до отвалу печенки, беззаботно дремал, сидя на бочках с кофеем в богатой колониальной лавке. Мягкую шерсть мою гладили и украшенная бриллиантовым перстнем рука жирного хозяина и обтянутая лайковой перчаткой ручка хорошенькой покупательницы. Грустно. На глаза наворачиваются слезы, но я не ропщу, хотя бы имел полное право роптать на общество покровительства животным. И в самом деле... Члены этого общества, распространившие всю свою нежность на собак, ни разу еще не вспомнили о бедном кошачьем роде. Собакам проектируют они приюты, знаки отличия в виде ошейников и блях, из-за собак воюют с пресловутым собакоедом, баварцем Геймерле, и даже, как носятся у нас по чердакам слухи, собираются читать лекции собакам, но о кошках ни полслова». Между тем, сколько оскорблений и тиранств приходится выносить кошкам от тех же собак, не говоря уже о поварах, дворниках и уличных мальчишках. Бьюсь об заклад, что 10 десятых членов никогда не слыхали даже о варварстве кошкодавов, шляющихся с мешками по деревням и занимающихся ловлею кошек для кошачьих заводов. Мне 16 лет, я дряхл, изранен на поле брани с врагами, но никто не хочет облегчить мою участь покровительством, не говоря уже о чествовании меня празднованием моего юбилея. О, как трудно нам, бездомным котам, снискивать себе нынче пропитание, когда химики Евдокимовы и Лебедевы вконец отбили у нас хлеб, истребляя своими составами крыс и мышей. Вся надежда на рукопись, а точнее на лапопись моих записок, которую я надеюсь продать книгопродавцу. За ежедневную полуфунтовую порцию печенки я отдам мое произведение в вечное потомственное владение издателя. Родился я и впервые увидел свет на чердаке большого каменного пятиэтажного дома, а потому бесспорно могу называться высокородием. Матушка моя была из хорошего и богатого дома княжон Завихраевых, воспитанница 2 старых дев. Она жила в роскоши, спала на бархате, ела на фарфоре, но когда пришла пора любви, то по своей эксцентричности влюбилась в простого черного странствующего кота-певца, распевающего свои арии по чердакам и крышам, и бежала с ним. Недолго, однако, распевала она с ним при свете луны. Черный кот-певец был беден и, кроме своей поношенной шкуры, ничего не имел, а потому, когда первый пыл любви прошел, обстоятельства и голод принудили мою мать на время расстаться с ним. Он отправился на соседнюю крышу, а она возвратилась в лоно старых княжон Завихраевых. Возвращение ее в дом было чистым праздником, все ликовали. Ей была куплена целая кринка молока, приобретена целая бифштексная вырезка, но ликования эти продолжались недолго. Прежде всего я должен сказать, что хозяева моей матери, старые девственные княжны, считали ее почему-то за кота и называли котиком. Каково же было их удивление, когда по прошествии нескольких недель котик стал готовиться сделаться матерью. Это, в сущности, самое обыкновенное обстоятельство до того поразило старых дев, отличавшихся самой строгой жизнью, что они вконец возненавидели мою мать, и она в глухую осеннюю полночь была изгнана из дома. От прежнего величия у нее осталась только красная бархотка с бубенчиком на шее. Вскоре, однако, пришло время ей сделаться матерью. Она удалилась на чердак, и здесь, на войлоке, около теплой трубы, разрешилась от бремени. Нас родилось шестеро. Трое черных в отца, двое серых в мать и один белый. Мы жили в бедности. Отец довольно редко навещал нас, являясь с соседней крыши, но всегда приносил в подарок или задушенного воробья, или какой-нибудь иной съедобный кусок. С нами он не был ласков, ни за что на свете не позволял нам играть его хвостом, но, ежели мы это делали, то ограничивался задаванием нам легких плюх, но никогда не доходил до зверства. А между тем, среди нас шестерых был один котенок, которого он ненавидел и не мог даже смотреть на него без зубовного скрежета. Это был белый котенок, уродившийся ни в отца и ни в мать. Матушка наша несколько раз пыталась оправдываться перед отцом, уверяя его, что котенок был бел от выбеленной мелом трубы. Но отец всякий раз стискивал свои зубы и грозно мяукал: «Молчи!» Когда мы начали подрастать, матушка начала думать о том, как бы пристроить нас куда-нибудь получше. Она от души желала нам места в мясных лавках и хлебных амбарах и просила отца похлопотать об этом. Я был ее любимцем. «Вот!» — говорила она отцу, указывая на меня. — Ты шляешься повсюду, имеешь массу знакомств, так пристроил бы его в казенный хлебный амбар. По крайности, он был бы там всегда сыт и снискивал бы себе пропитание на поле брани. Отец скашивал глаза и отвечал: — Эх, матушка, по нынешним временам с голоду в амбарах-то помрешь. Оттуда и крысы-то давно все разбежались с голоду. Живя на чердаке в уединении, мы были дикие и боялись людей, однако все-таки иногда выбегали на лестницу. Однажды, выбежав на лестницу, я увидал двух женщин. Они шли на чердак вешать белье. Это были прачки, как я узнал впоследствии. Одна из них, увидав меня, остановилась и воскликнула: «Ах, какой чудесный серенький котенок! И, кажется, ничей! Подержи-ка, Дарья, корзинку, а я его возьму себе. У нас что-то начали мыши скрепестись под кроватью, а муж все дразнит меня и говорит, что это предвещение к моей смерти. Покажу же я ему смерть». Я прижался в угол, зашипел, расправил когти, поднял дыбом шерсть, однако был взят и через полчаса очутился на новой квартире. Прачка Алексеевна, моя хозяйка, нанимала угол от жильцов, занималась паденной работой и имела для утехи своей мужа, отставного солдата-сапожника, который пропивал не только свою собственную заработку, но вымогал побоями у жены и ее деньги. Помню кровать с ситцевым одеялом, сшитым из маленьких треугольничков. Помню лубочную картину с изображением двух дерущихся мужиков и подписью «Два дурака дерутся, а третий смотрит». Я всегда долго смотрел на эту картину и тщетно отыскивал на ней третьего дурака, который смотрит. Под этой-то картиной на ситцевом одеяле и было мое любимейшее место пребывания. Здесь просиживал я целые дни, поджав под себя ноги и валялся, играя с концами подушек. Хозяйка души во мне не чаяла. Невзирая на свою бедность, она каждый день уделяла мне немного сливок от своей кофейной порции, и когда приходила домой со стирки от купцов, всегда приносила мне кусок сырой говядинки. Муж видел эту любовь и задумал ею воспользоваться для своих коварных целей. Однажды поутру, восстав от сна, он стал требовать у жены гривенник на похмелье. Жена, как водится, не давала. Он принялся ругаться, но и это не помогло. Он схватил сапог и ударил им жену, но та была непоколебима. За сапогом следовали сапожная колодка, полено, утюг. Однако соседи вступились за бедную женщину и отняли ее у рассвирепевшего мужа. Во время этой баталии я выбежал на лестницу, где вскоре увидал и мужа моей хозяйки. Он сильно ругался и говорил: «Не хотела гривенника мне дать, так ладно же, теперь 30 копейками поплатишься. Небось, выкупишь своего любимца, когда узнаешь, где он». С этими словами он схватил меня в свои жесткие грязные руки, запихнул под передник и побежал в кабак. От страха я даже и не мяукал. В кабаке было уже довольно много народа, невзирая на то, что было еще только очень раннее утро. Были и дамы с лазуревыми украшениями на висках, был неизбежный полупьяный портной штучник с прибаутками и гармонией, был важный и молчаливый отставной чиновник в фуражке с кокардой, готовый дать свои юридические советы. За стойкой стоял зубоскал-целовальник, с головы которого так и текло деревянное масло. — О, Митрофан Иванович, наконец-то! — воскликнул он. — Желаем здравствовать. Ну что ж, какой посудой благословляться будете? Ставь полуштов. Деньги? Денег нет, но зато есть штука почище денег. Вот. Митрофан Иванович вытащил из-под передника меня и показал публике. Та захохотала, а целовальник лаконически произнес: «Отчаливай». Митрофан Иванович продолжал: «Смейтесь, смейтесь, а жена этому самому коту цены и меры не знает. Теперь-че это самый первый ее любимец, она жить без него не может. Укради я у ней платок и заложи, так скорее платка не выкупит, а кота выкупит. На прошлой неделе он пропал, так она все чердаки обегала его из камши. Захарыч, заставь за себя Бога молить. Прими его за косушку, а с жены требовай 3 гривенника, ей-ей отдаст. Уж больно мне ее проучить хочется. Требовал гривенник, не дала, так вот теперь пускай полуштофом платится. Эта самая наука будет и для тебя пользительна». Целовальник нашел доводы моего хозяина справедливыми, взял меня, обернул кверху ногами, для чего-то подул мне в брюхо и проговорил: «Ну, разве уж только для тебя. На, пользуйся». На стойку была выставлена косушка, а я, привязанный за шею поясом, был помещен под стойкой и начал чихать и кашлять от сивушного запаха, коим был пропитан весь пол. Чихать пришлось мне, однако, недолго. Через час в кабак с бранью вбежала моя хозяйка, изрыгнула весь словарь жалких и ругательных слов и, в конце концов, внесла-таки за меня 3 гривенника, после чего я был снова водворен на кровать. Проделка мужа удалась, а потому должна была повториться, и через неделю я был снова в кабаке. Прошел день, другой, третий, но выкупать меня не являлись. Замечательно, что даже и хозяйкин муж перестал ходить в кабак. Я тосковал и худел. Целовальник, злясь на должника, кормил меня больше пинками, начал искать случая сбыть меня хоть за пятак, и, наконец, я был продан им мяснику-кошатнику. Мясник-кошатник купил меня у целовальника за 6 копеек. Признаюсь, такое злоупотребление моей личностью мне было крайне обидно. Но сделалось еще обиднее, когда мясник запрятал меня в мешок и обвязал веревкой. Я не выдержал, зашипел, замяукал, но потом горько заплакал, и было отчего. Задние ноги мои были пригнуты к голове и мяли мои роскошные усы, которым позавидовал бы любой кавалерист, хвост же был согнут в 3 погибели. Мало того, мясник положил меня в свои салазки, и в этом виде я странствовал с ним 2 часа от лавки к лавке, куда он развозил печенку для таких же котов, как и я. Голодный, я лежал на свежей бычьей печенке, чувствовал ее приятный запах и не имел возможности утолить свой голод. Это поистине муки Тантала. Наконец меня привезли во фруктовую колониальную лавку на Невском. Мясник начал развязывать мешок. Его обступили приказчики. «Такого кота разыскал для вашей чести, что то и дело похваливать будете», — говорил он. «Тигра заморская, а не кот. Извольте-ка полюбоваться». Тут я выскочил из мешка и опрометью бросился за бочки и ящики, где и притаился. «О, он серый, а мы думали, что ты черного принесешь», — воскликнули приказчики. «Черный вам не годится, не ко двору будет. Да и где же это видно, чтобы черный кот был в обстоятельной лавке?» — рассуждал мясник. «Черные коты идут больше для домашнего обихода, каким-нибудь чиновницам, вдовам, а для лавок серый полагается». Мясник положил мне около бочки печенки, получил за меня полтинник и рюмку водки и, сговорившись поставлять мне корм за 2 копейки в сутки, удалился. Только вечером решился я выйти из своей засады, поел и осмотрел помещение. Это была фруктовая лавка с распивочной продажей крепких напитков и с комнатами для господ. Место для охоты за нашими врагами было отличное, но в первую ночь я не обратил на это никакого внимания и, как убитый, проспал на мягком триповом диване. О моем пребывании в колониальной лавке я вспоминаю как о лучших днях моего существования. Здесь я отъелся, потучнел, шерсть моя сделалась мягка, как пух. Меня все ласкали и называли Василием Ивановичем. Печенку я ел до отвалу, и ежели охотился по ночам за нашими врагами, то только для развлечения. Около меня лежало и стояло съедобное, но мне даже и мысль о краже не приходила в голову. В этом случае мы, коты, гораздо совестливее людей. Возьмите вы теперь директора какого-нибудь банка или акционерной компании. Уж, кажется, сыт по горло, богат, получает 10 тысяч за такую же службу, как и мы, коты. А все при удобном случае норовит запустить в кассу лапу. Время свое я проводил самым скромным образом, никуда не выходя из лавки. Ночью охотился, а днем рассиживал, поджавши под себя лапы, на выручке и на бочках с товаром. Когда же хотел основательно выспаться в тепле, то удалялся в комнату для господ, где и задавал такую всхрапку, которой позавидовала бы любая московская купчиха. О, сколько сцен приходилось мне видеть в этих комнатах! Помню, особенно поразил меня один контраст, который сейчас постараюсь рассказать. Дело было в первые дни моего пребывания в лавке. В комнате пировала компания статских и военных под предводительством тщедушного молодого человека со стеклышком в глазу и с тараканьими усиками. Болтали по-французски, пели французские куплеты и собирались подносить бриллиантовый подарок какой-то поющей француженке. Тщедушный человечек то и дело требовал устриц, шампанского, страсбургского пирога, подогретого лафита «Шато-Ля-Рос» и дорогих закусок. но приказчики служили вяло, вместо полудюжины шампанского подавали только две бутылки, вместо дорогого лафита совали дешевый, а в дорогих закусках и вовсе отказывали, отговариваясь неимением их. Пришло дело к расплате. Человечек вышел в лавку. Я за ним. «Записать там, что следует!» — крикнул он. «Нельзя, ваше сиятельство, за вами уж и так много», — отвечал хозяин. «Прикажите по счет получить». «Но ежели у меня денег нет, неужели же ты будешь конфузить меня перед приятелями?» «Это уж как будет угодно вашей милости». «Чудак! Ну, давай я, наконец, вексель подпишу. У меня масса богатых родственников. Я жду наследства от тетушек и от бабушки». «Все это так-с, только бабушки-то ваши что-то долго не умирают». «Ну да ладно, пишите уж векселек, так и быть. По сегодняшнему счету за вами 68 рубликов. На 6 месяцев, значит, это составит 125 рублей. Извольте бумажку и перышко». «Ну не разбойник ли ты после этого?» «Как угодно. Прикажите, коли так, по счету получить». «Ну, вот что. Давай еще 50 рублей деньгами, и я напишу тебе вексель в 200 рублей». «Да как возможно? Это уж совсем несообразное». «Ну, в 250». Хозяин почесал затылок и задумался. «Эх, разорители вы наши! Ну да уж делать нечего». Проговорил он наконец, махнул рукой и достал деньги. Вексель был подписан. Вслед за тщедушным человечком ввалился румяный и полный до опухоли франт с компанией прихлебателей и с желтогривой полудевицей. По ильковой шинели и бриллиантовому перстню на указательном пальце я сейчас заметил, что это купеческое отродье, и я не ошибся. Войдя в лавку, он остановился посередине, хлопнул себя по циммерману и крикнул. «Кто может заметить, что наш тятенька мужик был? Эй вы, водохлебы, вали самых лучших закусок, а насчет хмельной сырости кто чего потребует». Приказчики засуетились и натащили в комнату столько яств и питей, что всем этим можно было бы накормить целый взвод солдат. Купеческое отродье давилось, но ело устрицы. «Брось! Ну, что жрать эту пакость не любишь?» — говорили приятели. «Нельзя. Хочу всякую современность подражать», — отвечал он. Пришло дело к расплате. Вся компания вывалила в лавку. «Счет!» — крикнуло купеческое отродье и выворотило из кармана бумажник. «Да уж долго считать придется, а вам ждать неприятно будет. Прикажите записать, после сочтемся. Лишнего не начтем». «Ну, то-то. Кто я?» «Именитый купеческий сын Семен Васильевич Семкин». Хором отвечали приказчики. «Ну, то-то. Ну, вот вам за это голубица на чай. А знаете ли, куда я теперь еду?» «Известно, свое собственное удовольствие развлекать». «Именно. Еду к господину Дороту французскую посуду бить». «Ну, вы, отставной козы-барабанщики, трогай! Мамзель, ручку! Нет, стой! Экзамен прежде! Коман по-русски амбрасе муа!» Француженка произнесла непечатную фразу. Компания захохотала и направилась к выходу. Вскоре бубенчики-тройки дали знать об их отъезде к Дороту. «Ну что, много ли там он потребовал?» — спросил хозяин. «На 58 рублей. Да что тут толковать? Записывайте 85, спорить не будет». Хозяин взял и записал. Ходили к нам выпить и закусить и литераторы, и художники, и актеры, и адвокаты, и лекаря. Слушая их разговоры, меня удивляло одно обстоятельство. Соберутся, например, литераторы, толкуют о литературе и журналистике. Соберутся живописцы, толкуют о живописи. Лекаря о медицине, купцы о торговле, даже шалопаи о шалопайстве. Но лишь только сошлись актеры, нет и помину о сценическом искусстве, а разговор вертится на получаемых ими разовых. В этом случае к ним отчасти подходят адвокаты. В разговорах их то и дело слышишь слова вроде следующих: «подвох подвел», «затуманил», «огорошил», «слупил», «содрал». А слова эти имеют мало общего с адвокатурой. Но не все же я сидел дома, а изредка и прогуливался по двору, по лестницам, по подвалам, где узнавал животрепещущие новости современной кошачьей жизни, строго, однако, придерживаясь правила к запору лавки являться домой. Любимым местом моих прогулок была крыша. Это наш клуб, Невский проспект, где вы встретите котов и кошек из всех слоев общества. Прогулки по крышам я позволял себе, однако, довольно редко из опасения быть запертым где-нибудь на чердаке. В одну из таких прогулок случилось обстоятельство, перевернувшее весь строй моей жизни. Помню, это был конец марта. Я сидел около трубы на только что оттаившем от снега местечке и, поджав под себя лапки, предавался кейфу, кейфу, на который способны только мы, коты. Пригретый весенним солнцем, я щурился и глядел на все окружающее самыми довольными глазами. Ничто меня не возмущало. Я не спал и не бодрствовал. Я видел все и в то же время не видел ничего. Мысли мои застыли. Пробеги теперь мимо крыса, я и тут вряд ли бы обратил на нее внимание. А между тем на дворе кипела жизнь. Суетились дворники и водовозы, ревел мальчишка-портной, разбивший четвертную бутыль с квасом. Мастеровые вели домой из кабака своего пьяного товарища, лакей, сидя у окна, наводил зеркало на горничную, играла шарманка, здоровенный малый кувыркался и ставил себе на нос дугу, ругались прачки и так далее и тому подобное. Вдруг из слухового окна вышла белая кошка необычайной красоты. Остановилась, эффектно вильнула хвостиком и, скосив глаза, три раза мяукнула. Я вздрогнул и выпучил глаза. Это поистине была сама грация. Бьюсь об заклад, что дамы, и в особенности француженки, у наших кошек научились так канальски красиво вилять своими хвостами-шлейфами и грациозно отбрасывать их назад. Она была бела, как снег, ушки ее сквозились на солнце, как транспарант, розовый носик играл, раздувая ноздри и поглощая в себя воздух. Знаменитую Анну Каренину, описанную графом Толстым, я себе иначе и вообразить не могу, как точно такую. Голос ее был сочетание голосов певиц Абариновой и Чернявской Кузнецовой. «Да что тут описывать?» Одним словом, я влюбился. Влюбился безумно, как поэт в марте месяце. Ринулся к ней и запел, как опереточный актер Петипа, но в это самое время она снова вильнула хвостиком а-ля Жудик и исчезла в слуховом окне. Я за ней, но ее и след простыл. Целый день ходил я, как в воду опущенный, ничто не занимало меня. Вечером, перед окончанием торговли, я снова исчез из лавки, прямо бросился на крышу и через минуту уже сидел около заповедного слухового окна и дрожал, как в лихорадке, ожидая ее, мою богиню. С темно-синего неба светила серебристая луна и ярко освещала все предметы. Вдруг в слуховом окне послышался шелест, и на крышу вышла она. При лунном свете она была еще эффектнее. Припомня все любовные мотивы Фета, Якова Полонского, Всеволода Крестовского, я запел серенаду, и, о радость, она ответила мне. Голоса наши слились в дуэт. Мы пели долго и ждали только удобного момента, чтобы слиться в единый долгий-долгий поцелуй, по выражению романистов, как вдруг, откуда ни возьмись, выскочил рыжий и ободранный, как щапинская кляча, кот и хриплым пронзительным голосом вмешался в наш дуэт. Не знаю до сих пор, был ли это муж, любовник, отец, брат моей прекрасной незнакомки, но я с воплем бросился к нему и вцепился в его уши. Он был силен и ловко отпарировал удары. Драка была не на живот, а на смерть. Такой драки не запомнят и стены танцевального заведения купца Самолетова. Вдруг из окна, выходившего на крышу, в нас кто-то кинул поленом. Удар был меток, и мы покатились по скату крыши. Помню удар от падения на мостовую, и больше ничего не помню. Когда я очнулся, я лежал под печкой на каких-то тряпках. Я хотел подняться, но боль в боках заставила меня лежать. Очевидно, я был в чьей-то кухне. Было утро. У плиты виднелось платье кухарки. В углу сидел ее кум, солдат, и ныл, выпрашивая у нее денег. Пахло пригорелым маслом и табаком. «Посмотрите, однако, что у нас кот-то там делает?» — проговорила кухарка. «Жив ли еще? Шутка ли свалиться с крыш четырехэтажного дома?» Она взглянула под печку, и я увидал ее широкое русское добродушное лицо. «Вот они, любовные шатания, до чего доводят!» — обратилась она к солдату. «Шляйся больше по Александровским паркам, так и тебя так же изувечат». «Нам без этих любовных шатаний нельзя, потому на них весь солдатский круг держится. Где ж солдату на табак да на вино взять, коль ему со стороны не дадут? Уж коль мы ваши защитники, так вы, бабы, нашими кормилицами будьте. Ну, дай-ка в самом деле-то 2 5-алтынных. Я казенную вещь потерял, так пополнить надо. Не пополню, так сейчас в Коканское царство воевать ушлют. Ну, а там с нашим братом расправа коротка. Накол и шабаш. Ну, приятно ли тебе будет?» «Ох, Захар Захарыч, последний ведь...» Благодаря этой доброй женщине, принявшей на себя обо мне попечение, через неделю я поправился и вышел из-под печки. Я хотел отплатить ей за ее благодеяние истреблением всех мышей в квартире, но это мне не удалось. В один прекрасный вечер, когда я сидел на полу, греясь около плиты и вспоминая о своей беззаботной жизни во фруктовой лавке, в кухню вошел зачем-то хозяин, гладко бритый чиновник. Он был в халате и в туфлях. Заслышав шлепанье его туфли и голос, сидевший в кухне солдат выскочил на лестницу. Кухарка начала зачем-то выдвигать из-под кровати свой сундук. Один я не шевелился и продолжал щуриться на керосиновую лампу. Хозяин увидал меня и воспылал гневом. «Это что еще за музыка?» — вскричал он. «Мало мне кумовьев, так давай котов заводить. Это за тем, чтоб он моих канареек поел. Вон его!» Он отворил дверь на лестницу, снял с ноги туфлю и швырнул ею в меня. Я выбежал, как угорелый, и ночь провел на чердаке, снискивая себе пропитание охотой. О, как трудно было трудиться из-за хлеба! Но мне недолго пришлось жить этой жизнью. Вскоре кухаркин кум сообразил, что и из меня можно извлечь выгоду. Он поймал меня и продал в одну из гостинно-дворских лавок, куда он клеил и поставлял шляпные коробки. И вот я очутился в гостинном дворе. ознакомился с его жизнью, с жизнью хозяев, гоняющихся за современностью и старающихся поставить свою торговлю на заграничный манер, с жизнью их раздушенных и напомаженных приказчиков. Об этой-то жизни я и хочу поговорить. Солдат Кухаркин кум продал меня в гостинно-дворскую лавку за 2 двугривенных, но обстоятельство это на сей раз уже не оскорбило меня. Жизненный опыт показывал, что ежедневно продаются не только коты, но даже и люди, и сравнительно за очень небольшую цену. Лавка, куда я попал, была роскошная суровская лавка с громадными зеркальными стеклами, с выставкой товаров на окнах, с обозначением на них «Фрикс-пикс» фиксированной цены и с раздушенными франтами-приказчиками. Приказчики эти были из так называемых дорогих, то есть получали от 75 до 100 рублей жалования в месяц, разумеется, на своих харчах, и жили на своих квартирах. Они старались одеваться как можно моднее, а говорить мягким тенором, избегать угловатых резких движений, при всяком удобном случае говорили покупательницам «пардон, мерси», или же заменяли последнее слово фразой «очень вам благодарен», за что и ценились хозяином. Торговое заведение свое они называли не иначе, как магазином, всячески избегая слова «лавка». Покупателям, просящим об уступке из «Фрикс-пикса», они вежливо замечали: «Помилуйте, вы компрометируете наш магазин, у нас цены решительные». Но, огорошив таким образом, часто и уступали из этих решительных цен, ежели покупатель собирался уходить. Все они занимались своей наружностью, но в то же время старались не походить друг на друга. Так один носил бакенбарды в виде рыбьих плавательных перьев и завивался бараном. Другой имел испаньолку и взбитые кверху волосы, стараясь походить на итальянского певца. Третий всю свою душу полагал в расчесывание, чернение и смазывание бриллиантином своей бороды, а четвертый то и дело вощил шпильки усов а-ля Виктор Эммануил. Также и духи, коими они душились, были разные. От одного отдавало запахом «Виолет де Парм», от другого несло «Пачули» и так далее. Хозяин, 2 раза побывавший за границей и называвший вследствие этого свою лавку торговым домом, особенно ценил приказчика-бородача. «Я очень хорошо знаю, — говорил он иногда своей жене, — что многие покупательницы посещают мой торговый дом единственно из-за бороды Плюгавкина и из-за его умения закатывать под лоб глаза». «Но послушай, мой друг, не дурен у тебя и Скалкин, — перебивала его жена. — Его испаньолка, поэтичная прическа». «Да, но от него завсегда после обеда пахнет луком или чесноком. Кроме того, и нос у него смахивает на утюг». «А у Плюгавкина нос совсем в виде коромысла». «Ну вот, поди ж ты, а это коромысло-то как раз и нравится женщинам», — заканчивал хозяин. В гостинно-дворскую лавку меня принесли рано утром. Хозяин еще не приходил из дома. Мальчики мели пол. Приказчики были уже все в сборе и ожидали покупателей. Урезавшие с вечера муху заедали винный перегар, жуя сухой чай. «Ну, на кой черт нам этого кота?» — воскликнули они все в один голос. «Ведь здесь не лабаз». «Хозяин ваш приказал принести его», — возразил на это Кухаркин кум. «Вот я и принес. Да и где же это видно, чтобы лавка была без кота? Лавка без кота все равно, что солдат без ружья». «А здесь не лавка, а магазин. Стало быть, и кота не нужно». «Все равно-с. Только нельзя этому быть, потому как аршин да кот — приказчичья присяга». Франты-приказчики сочли это выражение за обиду и зверем взглянули на солдата. «Послушай, любезный, ты говорить-то говори, да не заговаривайся», — крикнул один из них. «Слушаюсь», — отвечал солдат и вышел на заднюю галерею поджидать хозяина, чтобы получить с него за меня деньги, а я остался в лавке и забился под диван. Вскоре начали приходить покупатели. Первым явился купец. По его енотовой шубе с опушкой на подоле можно было сразу догадаться, что это был провинциал. Войдя в лавку, он тотчас же отыскал в углу образ, перекрестился и проговорил. «Желаем здравствовать!» К нему подошел приказчик с испаньолкой, уперся одной рукой в прилавок и сделал вопросительную стойку. «Дочку за барина замуж выдаем, так полотенце бы хорошенького на приданное требовалось», — заговорил купец. «Мы приезжие, хлебом и смолой торгуем, ну и лес сплавляем. Так уж, пожалуйста, получше. Одна у нас дочка-то. Думал, в лавку идти. Одначе нет, стой, думаю, зайду в торговый дом. Все оно пофарсистее будет». Приказчик начал показывать полотно. Показал в 40, в 50 рублей кусок, купец требует выше. Показал в 60, все мало, и, наконец, в 70, и то дешево. Купец даже распахнул шубу, махнул рукой и крикнул. «Эх, кутить так кутить! Ты нам, молодец, такого полотна подавай, чтобы все наши купчихи от одной зависти в кровь расцарапались!» Приказчик задумался. В лавке дороже 70-рублевого полотна не было. Перед купцом на прилавке и то лежала целая груда кусков. Вскоре, однако, он нашелся и, сразу сообразив, что купец в полотне ни бельмеса не понимает, прибегнул к фортелю. «Позвольте-с», — проговорил он. «Значит, вам суперфин калите требуется, то есть рояль?» «Ну, вот его-то и кажи». «Сейчас». Приказчик полез под прилавок, взял 50-рублевый кусок, развязал бумагу, засунул туда костяшку и поднес полотно к самому носу купца. «Паутина, а не ткань. Выше этого сорта и за границей не найдете», — сказал он. Купец посмотрел внимательно доброту, даже понюхал и произнес. «Ну, вот это полотно, а то какую дерюгу кажешь. А почем?» 93 рубля кусок. «А 85 не возьмешь? Возьми, почтенный, ведь и то барышат барка». «У нас цены решительные». «Толкуй тут. Ну, уступи хоть 2 рублика, да и заверни 3 кусочка». «Ну, разве ж только для вас», — любезно отвечал приказчик и отложил товар. Сидя под прилавком и видя всю эту проделку, я не мог не удержаться, чтобы не фыркнуть, да и было отчего. Новое мое место жительства, однако, не нравилось мне, невзирая на всю роскошь своей обстановки. И я с первых же дней задумал приискивать себе другого хозяина. Не скажу, чтобы со мной здесь плохо обращались. Нет, кормили меня хорошо, не мучили науками в виде прыгания через руки и службы на задних лапах. Скажу более, на меня даже не обращали никакого внимания, что особенно нравится нам, котам, любящим самосозерцание. Но я не был хозяином в лавке, я не смел даже сесть, куда мне вздумается. Лишь только я усядусь на диван, как диван этот почему-то понадобится какой-нибудь даме-покупательнице. Влезу на прилавок, и прилавок оказывается нужным для развертывания товара. Наша кошачья привычка — сидеть на возвышенных предметах. Но здесь я имел спокойствие только тогда, когда помещался где-нибудь под прилавком, под стулом или под диваном. Пройтись, например, по узенькому верхнему карнизу шкафов с опасностью сверзиться вниз я не смел и помыслить. Единственное, где я отводил душу, это внутри гостиного двора около ресторана, куда ходил на импровизированную помойную яму, позабавиться после сытного обеда, как говорится, pour la bonne bouche, кусочком рыбьей требухи, внутренностями цыпленка и тому подобное. Здесь собиралось иногда довольно многочисленное общество гостинно-дворских котов, и с некоторыми из них я имел случай познакомиться. Так, например, сошелся я с котом меховщика Зизерина. Это был еще очень не старый чужеземец, привезенный сюда с Амура. Он имел длинную белую шерсть, бакенбарды и кисточки на ушах. О, сколько он видел на своем веку! Заговорит, бывало, ну, что твой Немирович Данченко. Заходил сюда и ученый кот книжников Колесова и Михина. С первых слов его было видно, что он много лежал на книгах. Придет, бывало, так только и слышишь. Малюшот — рубль 25, в корешке — рубль 55, Прудон — целковый, Верхов — полтинник, Дарвин — 3 с четвертью. Так и блещет именами. Бывали здесь и коты из меняльных лавок. Эти толковали больше насчет 5% бумаг, акций, облигаций и хвастались, что им удавалось иногда спать на целом полумиллионе. Несколько раз встречался я здесь с котами благовонщиков Рузанова и Ушакова, пропитанными насквозь самыми крепкими французскими духами. Коты эти были глупы, как помадные банки. Они приходили на помойную яму, садились и, вздыхая, говорили: «Уху! Только здесь и отведешь душу. Удивительно надоедает это благовоние». Из суровщиков я встретился здесь только с котом купца Галаушина. Он был стар, мрачен, изредка рассказывал о своих охотничьих подвигах в подвале и врал при этом немилосердно. В деле вранья он мог заткнуть за пояс любого охотника из Волынкиной деревни. Его мог перещеголять разве только кот галантерейщика Морозова с зеркальной линии. Он несколько раз уверял нас с Башбою, что хозяин его научил его делать золото из меди. «Так натурально делаем, так натурально, что никто не замечает». Коты медников Щелкиных, Уварова и Кокарева несколько раз предлагали ему показать свое искусство над медными самоварами в их лавке, но он всякий раз отговаривался неимением на это времени. Разумеется, мы, остальные коты, смеялись над его враньем. Среди этой клики больше всего понравились мне коты из игрушечных лавок купца Дойникова. Они приходились друг другу родственниками. Это были простые, немудрые русские коты, готовые всегда поиграть и с веревочкой, и с мячиком, невзирая на свои довольно преклонные годы. Узнав, что я недоволен своим местом, они тотчас же рекомендовали мне одного инструментальщика на зеркальной линии. «Иди и без всякой церемонии поселись у него в лавке», — говорили они. «Ручаемся, что ты будешь принят. У него только что на днях украли кота». Я поблагодарил их и решился бежать, выбрав, разумеется, для этого удобную минуту, но прежде побега мне хотелось чем-нибудь насолить моим нелюбезным сослуживцам-приказчикам торгового дома, что впоследствии я и сделал, перепортив им мебель. Не скажу, чтобы жизнь котов в гостином дворе была плоха. Нет, она сытна, покойна, можно даже изредка поохотиться в подвалах, но в жизни это есть одно неудобство — отсутствие женского общества, отсутствие кошек. А кошки, как известно, удивительно возвышают душу котов, особенно в марте месяце. Они влагают в нас музыкальность, делают певцами, поэтами и вместе с тем воинственными львами. Разбойники-гостинодворцы совсем не держат кошек, боясь возни с котятами. Гостинный двор — это совсем монастырь котов-аскетов. Однажды, на том же самом митинге около помойной ямы, скучая о женском обществе, я поднял вопрос о кошках. Каково же было мое удивление, когда все сидевшие здесь коты застенчиво опустили свои очи и умолкли. Один только кот купца Зизерина разразился громоносной речью, но речью против кошек. Он перечислял все зло и все бедствия, происходящие от них, называл их пособницами дьявола, ветряными мельницами, козами в огороде и так далее. сколько доблестных котов погибло из-за этих лукавых прелестниц! — восклицал он. Сколько сверзилось с крыш и разбилось вдребезги, сколько окривело и охромело в глупых любовных турнирах, сколько ошпарено кипятком, побито каменьями и поленьями через наших палачей, дворников и водовозов, наказывающих нас за наши любовные дуэты. Признаюсь, такое отношение к кошкам и такой взгляд на них меня крайне удивили. Но впоследствии я узнал, что все гостинно-дворские коты действительно аскеты и составляют из себя секту, главным догматом которой предписывается отчуждение от женского пола. Секта эта занесена сюда чуть ли не с основания гостинного двора. Через неделю я покинул торговый дом и переселился к новому хозяину. Я просто вошел в его лавку через открытые двери, сел на диван, замурлыкал и был принят с распростертыми объятиями как самим хозяином, так равные его приказчиками. Здесь мне было гораздо лучше. Лавка была на зеркальной линии, что на Садовой. Через дорогу имелись жилые дома, куда днем я мог бегать и встречаться на дворах и крышах с женским обществом. В одну из таких прогулок, а именно на крыше пажеского корпуса, я познакомился с прелестнейшим существом кошачьей породы. Она была черна, как уголь, и лишь на остренькой мордочке имела беленькую отметку. Шерсть ее была глинцевита, как атлас, в музыкальном отношении она могла заткнуть за пояс самого Цезаря Кюи, в поэзии... Тут записки кота кончаются. На нескольких белых неисписанных страницах было прилеплено сургучом, как можно догадаться, несколько вещественных знаков невещественных отношений. Тут были клок черной шерсти, рыбья кость, очевидно, остатки завтрака тет-а-тет, кусочек розовой ленточки, остаток ошейника и следующее видоизмененное четверостишее поэта Мартьянова, взятое из его книги «Вешние всходы». Шемизетка расстегнулась, и шалунья, как ни в чем, наклонясь ко мне плечом, грудью пламенной коснулась. Из этих вещественных знаков невещественных отношений и из этого четверостишья о дальнейшей судьбе серого кота Васьки я могу только одно заключить, что гостинно-дворские коты не совратили его в свою секту аскетов.